Глава 48. В окрестностях Сан-Хуан-Капистрано, суббота, 25 апреля 1981 года. Сол и Натали возвращались в субботу днем к своему убежищу. Натали явно испытывала облегчение, а вот чувства Сола были двойственными. «Потенциал этих исследований огромен», — заметил он. «Если бы я мог поработать с Хэродом хотя бы неделю, я бы собрал бесчетное количество данных». «Да», — кивнула Натали. «А он бы за это время, в свою очередь, нашел пути, как достать нас». «Сомневаюсь», — откликнулся Сол. «Выяснилось, что одни только барбитураты подавляют его способность вырабатывать ритмы, необходимые для контакта и управления чужой нервной системой». «Но если бы мы продержали его целую неделю, его бы стали искать», — сказала Натали. «И тогда мы лишились бы возможности перейти к следующему этапу нашей программы». «Это так», — согласился Сол, хотя в голосе его по-прежнему звучало сожаление. «Ты действительно веришь, что Хэрод сдержит свое обещание переправить нужных нам людей на остров?» — спросила Натали. «Я не исключаю такой возможности. В настоящий момент мистер Хэрод стремится избегать дальнейших неприятностей. Существуют определенные причины, вынуждающие его действовать в соответствии с нашим планом. Но даже если он откажется от сотрудничества, нам хуже не будет». «А что, если он перевезет одного из нас на остров, а потом выдаст Барренту и остальным? На его месте я поступила бы именно так». Сол вздохнул. «Это будет не лучшим поворотом событий, но прежде чем рассматривать такую возможность, мы должны заняться другими делами». На ферме все было так же, как и перед их отъездом. Сол вновь принялся прокручивать отдельные фрагменты видеозаписи. От одного вида Хэрода на экране Натали становилось плохо. «Что дальше?» — спросила она. Он огляделся. «Нам надо еще кое-что сделать. Просмотреть и обдумать результаты допросов, подписать энцефалограммы и данные медицинских приборов, провести компьютерные анализы и расшифровку всех показаний. Затем мы сможем приступить к биоэксперименту на основе собранных нами сведений. Ты должна заняться техникой гипноза и как следует изучить материалы о венском периоде этой троицы. Нужно тщательно проанализировать наши планы в свете новой информации об острове Долман и, возможно, обдумать роль, которую мог бы сыграть в этом Джек Коэн». Натали улыбнулась. «Из чего ты хочешь, чтобы я начала?» «Ничего», — улыбнулся в ответ Сол. «Напоминаю тебе, на случай, если ты не успела усвоить этого в Израиле, что сегодня — суббота. Сегодня мы отдыхаем. Поднимайся наверх, а я пока приготовлю настоящий американский обед. Мясо, тушеный картофель, яблочный пирог и будвайзер». «Сол, ну у нас ничего этого нет!» — воскликнула она. «Джек запасся только консервированными продуктами и замороженными полуфабрикатами». «Знаю. Именно поэтому, пока ты будешь спать, я съезжу вниз по каньону. Там есть один магазинчик». «Но...» — попыталась возразить Натали. «Все в порядке, моя дорогая». Сол развернул ее за плечи и легонько подтолкнул к лестнице. «Я позову тебя, когда мясо будет готово, и тогда мы устроим настоящий праздник». «Я хочу помочь приготовить пирог», — сонным голосом пробормотала Натали. «Договорились», — кивнул Сол. «Будем пить Джек Дэниелс и готовить яблочный пирог». Сол не спеша выбирал продукты, толкая вперед тележку по ярко освещенным проходам супермаркета, прислушиваясь к невыразительной музыке и размышляя о тета-ритмах и агрессии. Он уже давно обнаружил, что американские магазины создают наилучшие условия для занятия самогипнозом, а у него пошло в привычку погружаться в легкий гипнотический транс, когда ему предстояло решать сложные проблемы. Двигаясь с тележкой вдоль прилавков с продуктами, Сол понял, что в течение последних 25 лет он шел ошибочными путями, пытаясь обнаружить механизм доминирования у людей. Как и большинство исследователей, Сол полагал, что он основан на сложном взаимодействии социальных предпосылок, тонкости физиологического строения и поведенческих моделей высшего порядка. Даже будучи знакомым с примитивной природой воздействия на него Оберста, Сол продолжал искать пусковой механизм в неизведанных структурах коры головного мозга и мозжечка. Теперь же данные энцефалограмм свидетельствовали, что эта способность возникает в стволе головного мозга и каким-то образом передается с помощью гиппокампуса, взаимодействующего с гипоталамусом. Он часто размышлял о полковнике и ему подобных, как о своего рода мутантах, эволюционном эксперименте или статистическом исключении, которые демонстрировали, как патологические извращения и агрессия меняют нормальных людей. 40 часов, проведенные с Хэродом, изменили этот взгляд навсегда. Если источником необъяснимой способности являлся ствол головного мозга и зачаточная система млекопитающих, тогда мозговой вампиризм должен был предшествовать появлению вида Homo sapiens. Хэрод и остальные были выродками, оказавшимися на более ранней эволюционной ступени. Сол все еще размышлял о тета-ритмах и стадии быстрого сна, когда вдруг понял, что уже расплатился за покупки, и ему вручили 2 доверху наполненных пакета. Он попросил разменять $4 мелкими монетами и направился к фургону, размышляя, звонить Джеку Коэну или нет. Ласки по-прежнему не желал впутывать в дело представителей израильского посольства более чем нужно, а потому не было необходимости посвящать его в подробности последних дней. Не собирался он и обращаться с просьбами. По крайней мере, в ближайшее время. И все-таки, вопреки логике, Сол закинул покупки в машину и подошел к длинному ряду таксофонов у входа в супермаркет. Ему хотелось поделиться с кем-нибудь своими новыми открытиями. Он будет действовать осмотрительно, но зато Джек поймет, что не зря потратил на них свое время и силы. Набрав домашний номер Коэна, который помнил наизусть, Сол услышал длинные гудки. Трубку никто не взял. Тогда он достал еще мелочь и набрал телефон израильского посольства, попросив секретаршу связать его с Джеком Коэном. Когда она поинтересовалась, кто звонит, Сол назвался Сэмом Тернером, как ему советовал Джек. Тот должен был поставить своих людей в известность, чтобы его без промедления связывали с этим человеком. Сол ждал больше минуты, безуспешно пытаясь справиться с растущим волнением. Затем в трубке послышался мужской голос. «Простите, кто это говорит?» «Сэм Тернер», — повторил Сол, чувствуя, как болезненно сжимаются мускулы живота. Он сознавал, что надо повесить трубку. «Вам нужен мистер Коэн?» «Да». «Не скажете ли вы, по какому делу?» «По личному». «Вы родственник или друг мистера Коэна?» Сол повесил трубку. Он знал, что проследить, откуда был сделан телефонный звонок, гораздо труднее, чем это происходит в фильмах. Но он был на связи достаточно долго. Найдя в справочнике номер телефона «Лос-Анджелес Таймс», Сол позвонил в редакцию. «Меня зовут Хаим Херцог», — сообщил он. «Я занимаю должность помощника начальника отдела информации израильского консульства в вашем городе и хочу исправить опечатку, допущенную в опубликованной вами статье на этой неделе». «Да, мистер Херцог, вам нужно обратиться в архивный отдел. Секунду, я соединю вас». Сол уставился на длинные тени, ползущие по склону холма напротив, и так глубоко задумался, что даже подпрыгнул, когда женский голос ответил ему. «Некрологи. Архив». Он повторил свою вымышленную историю. «Какого числа вышла статья, сэр?» «Простите, у меня под рукой нет вырезки». О чем там шла речь?» «О джентльмене по имени Джек Коэн». Сол прислонился к стене кабины и принялся смотреть, как большие черные дрозды клюют что-то на кустах за дорогой. Над головой на высоте 500 футов к западу проревел вертолет. Сол представил себе, как женщина в архивном отделе нажимает клавиши компьютера. «Да», — откликнулась она, — «это было в среду, газета за 22 апреля, 4-я полоса. Чиновник израильского посольства убит и ограблен в аэропорту. Вы эту статью имели в виду, сэр?» «Да». «Мы получили ее по каналам Associated Press, мистер Херцог. Если там были допущены какие-либо ошибки, в них повинен телеграф в Вашингтоне». «Не могли бы вы прочитать мне эту статью?» — попросил Сол. «Просто чтобы я убедился, действительно ли там присутствует ошибка». «Конечно». И женщина зачитала ему 4 абзаца, где говорилось, что на стоянке международного аэропорта имени Даллеса было обнаружено тело 58-летнего Джека Коэна, старшего советника по сельскому хозяйству израильского посольства, ставшего жертвой ограбления. Несмотря на отсутствие свидетелей, полиция продолжает вести расследование. «Благодарю вас», — Сол не дослушал и повесил трубку. Какое-то время он стоял неподвижно, глядя, как черные дрозды на ветках кустарника покончили со своей трапезой и спиралью взмыли в небо. Он сел в фургон и рванул вверх по каньону со скоростью 70 миль в час, выжимая из машины все, что возможно. По дороге Сол пытался обдумать вполне приемлемую версию, что Джек Коэн действительно погиб вследствие случайного ограбления. В реальной жизни такие совпадения происходили регулярно, но даже если это было не так, со дня смерти прошло уже 4 суток, и убийцы Коэна за это время должны были выйти на след Сола и Натали. Однако это его мало успокаивало. В клубах пыли он свернул на дорогу, ведущую к ферме, и, не сбавляя скорости, понесся мимо деревьев и изгородей. Кольт он оставил в своей спальне наверху, рядом с комнатой Натали. Машин перед домом не было. Сол открыл переднюю дверь и вошел внутрь. «Натали!» Ему никто не ответил. Он быстро огляделся и, не заметив ничего подозрительного, прошел через гостиную и кухню в комнату с аппаратурой. Духовой пистолет с капсулами лежал на том же месте, где Сол его оставил. Убедившись, что оружие заряжено, Сол прихватил коробку с остальными капсулами и бегом вернулся в гостиную. «Натали!» Он уже поднялся на 3 ступени, держа духовой пистолет наготове, когда она появилась на верхней площадке. «Что случилось?» — с сонным видом протирая глаза, спросил Натали. «Собирайся! Просто хватай все и забрасывай в машину! Мы должны немедленно уезжать!» Не задавая никаких вопросов, она повернулась и бросилась в свою комнату. Сол поднялся к себе, взял пистолет, лежавший на чемодане, проверил предохранитель и вставил новую обойму. Потом засунул оружие в карман своей спортивной куртки. Когда Сол спустился с рюкзаком и сумкой, Натали уже затолкала чемодан в заднюю часть фургона. «Что мне делать?» — спросила она. Ее кольт выпирал из кармана широкой юбки. «Принеси к крыльцу 2 канистры с бензином, которые мы с Джеком нашли в сарае, а потом заведи машину и жди здесь. Если кто-то появится, предупреди меня». «Хорошо». Сол вошел в дом и начал отсоединять провода электронного оборудования и заталкивать все в ящики, не разбираясь, что к чему. Видеомагнитофон и камеру он мог оставить, но им не обойтись без энцефалографа, многоканального осциллографа, компьютера, принтера, бумаги и радиопередатчика. Он перетаскал ящики в фургон за 10 минут, хотя им потребовалось 2 дня, чтобы установить и отрегулировать оборудование и подготовить комнату для допросов. «Что-нибудь видно?» — спросил он с крыльца. «Пока ничего», — отозвалась Натали. Сол колебался лишь мгновение, затем внес канистры с бензином в дом и начал поливать комнату для допросов, пункт наблюдения, кухню и гостиную. Он не мог избавиться от ощущения, что занимается варварской и неблагодарной деятельностью, но ему трудно было предвидеть, какие выводы сделает Хейнс или люди Баррента, побывав в доме. Отшвырнув пустые канистры в сторону, Он удостоверился, что на втором этаже ничего не осталось, и вынес из кухни последние вещи. Затем достал зажигалку и замер на пороге. «Я ничего не забыл, Натали?» «Пластид и детонаторы в подвале!» «Боже мой!» — воскликнул он и бросился вниз по лестнице. Натали расчистила место между ящиками в задней части фургона, и они осторожно сложили туда взрывчатку и детонаторы. После этого Сол снова вернулся в дом, вытащил из буфета бутылку виски и чиркнул зажигалкой. Пламя охватило все мгновенно. Он прикрыл лицо рукой и пробормотал. «Прости меня, Джек». Когда он выбежал из дома, Натали уже сидела за рулем. Она не стала дожидаться, пока он закроет за собой дверь фургона, и рванула вперед, разбрасывая из-под колес гравий. «Куда?» — спросила Натали, как только они добрались до шоссе. «На восток». Она кивнула, вывернула руль, и они помчались вдоль каньона.